Дуду. Я был тогда санитаром в Эннском госпитале. Однажды утром генерал С., попечитель госпиталя, привел с собой молодую девушку и порекомендовал ее в качестве сестры милосердия. Конечно, приняли. Звалась новая сестра «La Petite Dudu». Была содержанкой генерала и по вечерам танцевала в кафе «Шантане». У нее была гибкая, вязкая, гармоничная походка, прелестная, но чуть угловатая походка танцовщицы. Для того, чтобы увидеть ее, я пошел потом в Шантан. Она удивительно танцевала акробатическое танго, с неясной, нежной страстностью и целомудренно, сказал бы я. В госпитале она благоговела перед всеми солдатами и ухаживала за ними как прислуга. Однажды, когда старший врач, проходя по палате, увидел, как Дуду, стоя на коленях, тужится застегнуть кальсоны у корявого, апатичного мужичонки Дыбы, он сказал: «Ты бы, брат Дыба, постыдился, мужику поручил бы». Дуду подняла тогда ласковое, тихое лицо и промолвила: «О, ман доктор, разве я не видела мужчин в кальсонах?» Помню, на третий день Пасхи привезли к нам разбившегося летчика-француза, мистера Дроут. У него были раздроблены обе ноги. Он был бретонец, сильный, черный и молчаливый. Твердые щеки чуть отливали синевой. Так странно было видеть мощное туловище, точёная крутая шея и разбитые беспомощные ноги. Положили его в отдельной комнатке. Дуду часами просиживала у него. Они тихонько и душевно разговаривали. Друт рассказывал о полетах, о том, что он одинок, никого из близких, и все так грустно. Он влюбился в нее, это чувствовалось ясно, но смотрел на нее так, как нужно, нежно, страстно и задумчиво. А Дуду, прижимая руки к груди, с тихим удивлением говорила в коридоре сестре Кирдецовой: «Он любит меня, сестра, любит». В ночь на субботу она была дежурной и сидела у Друта. Я находился в соседней комнате и видел их. Когда Дуду пришла, он сказал: «Дуду, моя любимая», склонил голову ей на грудь и медленно стал целовать темно-синюю шелковую ее кофточку. Дуду стояла недвижимо. Пальцы ее вздрагивали и теребили пуговицы кофточки. «Чего вы хотите?» спросила Дуду. Он ответил что-то. Дуду задумчиво, внимательно оглядела его и медлительно отвернула кружево воротника. Показалась мягкая белая грудь. Друт вздохнул, вздрогнул и припал к ней. У Дуду от боли призакрылись глаза. Все же она заметила, что ему неудобно, и расстегнула еще и лиф. Он притянул Дуду к себе, но сделал резкое движение и застонал. «Вам больно?» — сказала Дуду. «Не надо больше, вам нельзя». «Дуду», — ответил он, — «я умру, если вы уйдете». Я отошел от окна. Все же я видел еще жалкое и бледное лицо Дуду. Видел, как растерянно старалась она не сделать ему больно. Слышал стон страсти и боли. История получила огласку. Дуду уволили, проще — выгнали. В последнюю минуту она стояла в вестибюле и прощалась со мной. Из глаз ее выкатывались тяжелые и светлые слезы, но она улыбалась, чтобы не огорчить меня. «Прощайте», — сказала Дуду и протянула мне тонкую руку в светлой перчатке. «Адьё, манами». Потом помолчала и добавила, глядя мне прямо в глаза: «Его знобит. Он умирает. Совсем один. Он просит меня, неужели сказать «нет»?» В это время в глубине вестибюля проковылял Дыба. Грязнейший мужичонка. «Клянусь вам», — промолвила тогда Дуду тихим и вздрагивающим голосом. «Клянусь вам. Попроси меня Дыба, я сделала бы то же».